Глава 18. Сила и правда. «Завтра в утро на Москву сбираться», — сурово отдал приказ царь, входя в палаты. Бояре видели всю сцену царя с народом, и теперь успокоенные повылезли из щелей и окружили царя. Он чувствовал себя героем и развеселился. «Эй, вы!» — шутил и смеялся он над их страхом. «Царские слуги!» «Ну а где ж твой силач?» — обратился он к Ртищеву. Ртищев низко поклонился царю и быстро выбежал из палаты. Все оживились и повеселели. Царь снова пошел в сад и там смотрел на кулачный бой, а после всенощный остаток вечера провел у царицы. Идя на покой, он сказал Теряеву: «Ну, князь, хоть и не спальник ты нонче, а думный боярин, все ж с тобою мне побыть хочется. Идем ко мне в опочивальню». Терентий молча поклонился царю, а все с завистью поглядели на князя. Царь отпустил бояр и пошел в опочивальню. Отпустив спальника, он разделся с помощью Терентия и лег в постель, отпахнув полог кровати. «Не буду спать нонче», — проговорил он. «Взволновали меня дела эти. Тяжко, князь, царем быть. Не мила эта корона самая. Подчас иному сокольничему завидуешь. Нет у него ни тревог, ни забот. Нет ответа перед Богом такого страшного. Господом помазан на царство, Господь и силу даст», — тихо промолвил Терентий. «Эй, силу, силу», — вздохнул государь. «Да коли она вся на бояр идет, вот хоть бы теперь. Тестюшка мой, знаю, народ грабит, а что поделаю? Другой, может, хуже будет. Были Морозовы, согнал их, поставил Милославского, и того хуже. Его прогонишь, и Бог весь на кого наткнешься. Нету ни царских, ни божьих слуг. Всяк только о себе думает, а я за всех». Он вздохнул и замолчал. На душе его было горько. Он ли не отец для народа своего? Он ли не молельщик? На церкви жертвует, нищую братью отделяет щедро, принимает и сирого, и убогого. Не гнушается ни больным, ни колодником, а Господь словно отворачивается от него. Голод, мор, войны, пожары, бунты. Всего вдоволь, и нет только мира да спокойствия. «Господи!» — тихо прошептал он. — «Вразуми, но не оставь милостью». Его кроткая душа скорбела. Ему было больно видеть оскудение своего народа, и в то же время он не знал, чем помочь своему горю. Князья Теряевы, Ордын Нащекин, Шереметьев да Матвеев, Артамон Сергеевич — вот и все, — перебрал в уме царь своих слуг, честность которых он мог поверить. «А остальные?» — и царь горько усмехнулся. Терентий лежал на широкой лавке и думал свою думу. «Вот оно, начинает сказываться. Не проходит даром отступничество. Господь видит и карает. Все стали слугами Антихриста. На всех печать его, а устами говорят: Господи, Господи! Никонианцы презренные!» И ему вспомнилась моленная Морозовой, Аввакум с его горячей речью, юродивые с их жаждой пострадать за веру, и сама Морозова, презирающая всю суету. Любовь смешивалась с благоговением, и Терентий с умилением думал: «Скоро увижусь с нею». Ночь прошла спокойно. Рано чуть свет стали сбираться в дорогу. Выкатывали колымаги, запрягали лошадей, выстраивались вершники и скороходы. Тем временем толпа, идущая из Коломенского, встретилась с бегущими из Москвы. «Назад!» — закричали первые. «Государь-батюшка сам на Москву приедет сыск делать». «Нет!» — закричали из встречной толпы. «Мы государю языка ведем, на бояр доказывать». «Что на бояр?